В этот вечер Альтия чувствовала себя поистине странно. Она играла роль, но эта роль ощущалась естественней всякой реальности. Они с Брэшеном закупили масло для корабельных фонарей и договорились, что его подвезут на причал. В другой лавке Альтия выбрала травы и настойки для пополнения лекарского сундучка. Потом на Брэшена напал приступ мальчишества, он затащил ее в магазинчик галантерейщика и заставил купить яркий цветной шарф. Она сразу повязала им волосы, и Брэшен добавил к шарфу серьги в виде колечек, унизанных зернышками нефрита и граната. «Должна же ты соответствовать образу», — шепнул он ей, застегивая на шее замочек ожерелья. Второй помощник капитана заглянула в мутноватое зеркало, выставленное довольным галантерейщиком, и увидела в нем совсем незнакомую Альтию. Ту часть своего существа, которую она так редко выпускала на свет Божий. Брэшен, понятно, не упустил случая, чтобы не наклониться к ней сзади и не поцеловать в шею. Он поднял глаза, и они встретились взглядами в зеркале. Альтии даже показалось, будто время внезапно откатило назад, и оба они стали такими, какими были когда-то. Он беспутным юнцом, сбежавшим из удачного после того, как от него отказалась семья. Она мальчишестой девчонкой-сорванцом, от которой приходили в ужас мать и сестра. Уж что говорить, достойная парочка. Обоих чуть не с рождения тянуло к приключениям и пиратству. У Альтии заколотилось и сладко заныло сердце. Она жалела только о том, что и этот дивный миг был всего лишь частью притворства. Она подалась спиной к Брэшену, любуясь переливающимся ожерельем у себя на шее. Продолжая смотреть в зеркало, Альтия повернула голову и поцеловала его. Эта лавочка была далеко не единственной на их пути, и всюду, куда заходили, они старались завести разговор о капитане Кеннети и его живом корабле. Сведения собирались по крохам, процесс порой напоминал поиск жемчужных зерен в куче навоза. Для здешних жителей Кеннет успел превратиться в живую легенду, и каждый рассказчик стремился приукрасить ее на свой особенный лад. Чего стоила хотя бы история о том, как мальчишка-священник отнимал ему изувеченную ногу, а Кеннет за все время не издал ни единого звука. Хотя нет, все было не так. Кеннет не молчал. Он смеялся, презирая жестокую боль, а всего каким-нибудь часом позже еще и уложил свою женщину в койку. Нет, и это тоже было неправдой. В действительности все сделал молоденький жрец. Он молился, и Господь самолично залечил Кеннету обрубок ноги. Кеннет был Божьим избранником, и все это знали. Когда здесь, в Делипае, злые люди посягнули на его женщину и собрались ее изнасиловать, опять-таки Са ограждал ее честь, пока не подоспел Кеннет. А уж тот, спасая подругу, уложил всю дюжину негодяев и чуть не на руках унес Эту к себе на корабль. Да, Эти приходилось жить в борделе среди шлюх, но всем известно, что она хранила себя только для Кеннета. И далее следовала история верной любви, способная выжить слезы у самого заскорузлого головореза. Остановившись перекусить, Брэшен и Альтия взяли мясной похлебки с моллюсками и овощами и свежего только что испеченного хлеба и, конечно, выслушали очередную порцию местных сказаний. Здесь им довелось впервые услышать о том, как юный священник, рискуя головой, встал между Кеннетом и толпой разъяренных делипайцев, да еще и выдал пророчество, пообещав, что когда-нибудь Кеннет будет их королем, и сам сразил острым ножом тех немногих, кто дерзнул усомниться в истинности его слов. Недоверчивое изумление на лице Альтии подстегнуло красноречие харчевника, и он повторил эту историю еще трижды, всякий раз с новыми красочными подробностями. «Славный паренек!» «Не понаслышке знал рабскую долю», — добавил он в завершении. «Собственный отец сделал его невольником, так-то вот. Велел выколоть у сына на лице картинку со своим кораблем. Верно вам говорю, сам видел. Только люди бают, что, освободив от цепей мальчика и живой корабль, Кеннет тем самым в одночасье завоевал их сердца». Альтия едва не подавилась похлебкой. Возможно ли, чтобы ей рассказывали об Уинтроу? Получалось, скотина Кайл учинил гнусное непотребство над Уинтроу, Над своим сыном, ее племянником. Брэшен тоже поперхнулся, но все же спросил, какой же казнью Кеннет казнил такого бесчеловечного отца. Харчевник безразлично пожал плечами. Не знаю, но думаю, что мужик получил по заслугам. А вот всех остальных точно морским змеем скормили. Так наш Кеннет всегда поступает с командами работорговых судов, которые захватывает. На таком судне незачем щадить ни юнгу, ни капитана. И он приподнял бровь, глядя на Брэшена. Я думал, все об этом наслышаны. Альтия тихо спросила, но мальчика все-таки пощадили. Так я про то и толкую, что он был не членом команды, а рабом у своего папаши на корабле. А, теперь ясно, кивнула Альтия и покосилась на Брэшена. Ей в самом деле становилось ясно, отчего проказница ополчилась на Кайла и прониклась расположением к Кеннету. Видимо, пират спас Уинтроу и оказал ему покровительство. Еще бы теперь проказнице не хранить Кеннету верность. Ну и что мы будем от всего этого иметь? Альтия даже испытала миг слабости и искушения, вообразив, будто лично для нее все услышанное означало свободу. Но в самом-то деле, похоже, проказница счастлива. Уинтроу по-прежнему с ней. Она вполне довольна Кеннетом и пиратскими подвигами, на которые он ее водит. И от такой-то жизни Альтия должна ее спасать? Да кто ей дал право на это? Не лучше ли прямо сейчас вернуться домой и доложить матери и сестре, что у них ничего не вышло, что семейный корабль затерялся в безвестности и окончательно потерян для них? А следом подоспела очередная, еще более дикая мысль, а так ли уж ей необходимо возвращаться домой? Может, им с Брэшеном и Совершенным тоже взять да навсегда пропасть с горизонта? Но потом она вспомнила, как проказница оживала прямо под ее ладонями, когда она вставляла заветный нагель в носовое изваяние. Нагель, куда излилась душа ее отца, умершего на палубе. Примечание. Нагель — деревянный гвоздь или стержень из твердой древесины, обычно используемый для неразъемного соединения деревянных деталей. Конец примечания. Это воспоминание принадлежало ей одной. Только ей, а не Уинтроу и ни в коем разе не Кеннету. Проказница была ее кораблем. И на то, что их связывало, никому другому не дано было претендовать. А если хоть в какой-то мере были верны сплетни из внешнего мира, которых они с Брэшеном успели наслушаться несколько раньше, и в удачном происходило нечто нехорошее, это значило, что ее семья нуждается в своем живом корабле еще острее, чем прежде. И потому Альтия должна была вернуть проказницу, вернуть домой. И с нею Уинтроу, так давно оторванного от семьи. Вот только матросов, выброшенных за борт на съедение змеем, никто уже не вернет. Тут Альтия осознала, что возлагает вину за гибель команды не на Кеннета, а скорее на Кайла. Эти люди служили на корабле Вистритов не в последнюю очередь из верности ее семье. Но капитан Ефрон, ее отец, руководствовался незыблемыми нравственными принципами, а Кайл объявил эти принципы пустым звуком и тем обрек команду на гибель. Теперь он, наверное, погиб, но в любом случае Альтия не собиралась скорбеть по нему. Слишком много горя принес он ее семье и ей лично. Вот Кефрия та заслуживала сочувствия. Ну и она пусть лучше оплачет смерть мужа, чем собственную жизнь, загубленную в подобном браке еще до могилы. Время казалось Совершенному скользкой живой тварью, которую он никак не мог удержать. Корабль не мог разобраться, стоит он на якоре в гавани Делипая или, расправив крылья, невесомо парит в восходящем воздушном потоке. И кого он здесь дожидается? Юного Кеннета? И тогда надо надеяться, что мальчик вернется без свежих ссадин и синяков. Или все-таки Альтию с Брэшеном, чтобы они проложили ему дорогу к отмщению? Едва колеблемая вода речного разлива, прикосновение вечернего дождика, звуки и запахи Делипая, приглушенные разговоры команды, все вместе навевало странное состояние, то ли сон, то ли явь, не поймешь. Глубоко в трюме, В кромешной темноте, там, где изгиб форштевня позволял выгородить крохотный закоулок под нижней палубой, находилось место крови. Взрослый человек не мог ни стоять там, ни даже проникнуть ползком. Когда-то там прятался маленький, жестоко избитый мальчишка. Он лежал, свернувшись клубочком, и его кровь впитывалась в диво древа совершенного, и они были равно несчастны. Там Кеннет мог спать, зная, что никто его не застанет врасплох. Корабль же поспевал разбудить его всякий раз, когда Игрот принимался призывно реветь, называя его имя. Тогда мальчик вскакивал и мчался наверх с быстротой вспугнутого крольчонка. Дешевле будет предстать перед Игротом по собственной воле, чем дожидаться, пока его тайное убежище обнаружит посланная на поиски команда. А когда Кеннет спал, обнимая громадную балку, совершенно стерег его и вместе с ним видел его сны, а также его кошмары. В те-то времена совершенно и открыл в себе одно удивительное свойство. Выяснилось, что он обладал способностью забирать и боль, и кошмары, и даже дурные воспоминания. Нет, конечно, не полностью. Без воспоминаний мальчик превратился бы в недоумка, но впитывать боль точно так же, как он впитывал кровь из его ран, это пожалуйста. Он мог приглушить муки избитого Кеннета, мог отнять у памяти ранящую остроту. Между прочим, то, что он забирал, оставалось при нем. Бездна унижения и бесчестия, рвущая боль, недоумение, жгучая ненависть. Вот сколько всего было навечно погребено в тайниках души совершенного. Кеннету он оставлял только ледяную уверенность в том, что когда-нибудь он сумеет сбежать, что когда-нибудь все горести останутся в прошлом, что слава его собственных подвигов навеки сотрет следы Игрота. Именно тогда Кеннет и задумал возродить и восстановить все разрушенное Игротом по прозвищу Страхолюд. Так, словно жестокого старого пирата никогда и на свете-то не было. Так, чтобы самое имя его оказалось предано забвению, чтобы все замаранное его прикосновением было спрятано навсегда, чтобы оно навеки погрузилось в молчание. И даже его, Кеннета, семейный корабль. Таков был первоначальный замысел. Но, предавшись воспоминаниям, совершенный потревожил в себе еще одну застарелую боль. Ее было уже не утихомирить, как плохо закрепленный груз, который срывается с места во время шторма и немилосердно колотится в стенки трюма. Он, корабль, умудрился все испортить. Он предал свою семью и последнего из ее сыновей, в ком билось по-настоящему мужественное сердце. Он пытался все сделать как надо. Он хотел остаться мертвым, но тут появились морские змеи. Они прикасались к нему, подталкивали носами, они разговаривали с ним без слов, и он окончательно перестал понимать, кто же он такой и кому в действительности надлежит хранить верность. Змеи так перепугали его, что он забыл свои клятвы, забыл о своем долге, вообще обо всем. Он помнил только, что где-то у него есть семья, которая непременно поддержит и утешит его, и он отправился домой. Он добирался туда очень медленно, много лет и зим, без команды и капитана, улавливая потоки благоприятных течений. И, наконец, брошенная развалина, добрался-таки до побережья Удачного. И то, что с ним приключилось на родном берегу, стало лишь справедливым наказанием за вероломство. Мог ли он после этого сердиться на Кеннета? Разве не он, совершенный, первым предал его? Низкий, мучительный стон вырвался у корабля. Спохватившись, он вновь окутался молчанием и неподвижностью, словно броней. По его палубе поспешно пробежали босые ноги, две тонкие руки схватились за поручни. «Что с тобой, совершенный? Что случилось, кораблик?» А он не мог ей ничего рассказать. Она не поймет его, не сможет понять. Да и откровенный разговор с ней станет предательством еще худшим, чем те, в которых он и так был повинен. Он зарылся лицом в ладони и всхлипнул. Его плечи дрожали. «Ну что я тебе говорил? Он это! Как есть он!» Голоса доносились снизу. Кто-то подобрался к самому форштевню и пялился на него. Сейчас начнут дразнить и насмехаться, а потом примутся кидаться дохлой рыбой и раскисшими фруктами. «Вы там, а ну, отвалите от корабля!» — сурово предупредила Янтарь. «Ну-ка, гребите прочь!» На нее не обратили внимания. «Если это корабль Игрота, то где Игротова звезда?» — прозвучал другой голос. «Он все свое имущество метил этим клеймом». И Совершенного окатило жуткое воспоминание о том, как у него на груди вырезали звезду о семи лучах. А следом подкатил еще худший кошмар. О нескончаемых ударах, обмакнутой в чернила иглы, наносившей тот же знак ему на бедро, ему... Да, ему, хотя у него не было бедер, корабль затрясло. Доски его корпуса завибрировали, так что по воде пошла мелкая рябь. «Тихо, тихо, Совершенный, все будет в порядке», — успокаивающе шепнула ему Янтарь. «Пустые слова. Есть звезда или нету ее, а только я прав», — самодовольно продолжал первый голос. «Я, небось, знаю, о чем говорю. Изрубленную рожу видишь? Какие доказательства тебе еще нужны? А еще я слыхал, что это не просто корабль, он живой. Эй, корабль, слышишь меня? Ты был судном Игрота, ведь так?» Столь гнусной и оскорбительной лжи Совершенный уже не мог вынести. Сколько раз ему приходилось выслушивать ее прежде, да что там, даже произносить самому ради мальчика, но никогда больше, никогда. «Нет!» — проревел он оглушительно. «Нет!» — огромные руки схватили воздух. Быть может, его мучители подобрались слишком близко, и он сможет до них дотянуться. «Я никогда не был кораблем Игрота! Никогда! Никогда! Слышите вы? Никогда!» Он выкрикивал это слово опять и опять, хороня под ним, словно под глыбами, всю прочую ложь. Внизу, на палубе и внутри его раздавались встревоженные голоса, по палубе грохотали босые пятки, но ему уже ни до чего не было дела. «Никогда! Никогда! Никогда!» — Совершенный кричал и кричал без умолку. Ни о чем другом он сейчас думать не мог. Может статься, если он все время будет повторять это слово, его, наконец, перестанут о чем-либо спрашивать. Они будут спрашивать, он и рассказать ни о чем не сумеет. Вот тогда-то он будет верен своему слову и своей семье. Брэшен и Альтия шли по улице, наслаждаясь прогулкой. Дождь поутих, в глубокой вечерней синеве даже выглянуло несколько звезд. Над входами в таверны уже развешивали зажженные фонари. Сквозь закрытые ставни домиков поменьше просачивался отблеск свечей. Рука Брэшена лежала у Альтии на плечах, она в ответ обнимала его за пояс. День прошел очень неплохо. Кажется, Делипай поверил им на слово. Другое дело, что сведения, которые удалось собрать, представляли собой жуткую мешанину слухов и кривотолков. Наверняка удалось выяснить только одно, зато самое главное. Кеннет обязательно вернется в Делипай, причем скоро. Чтобы окончательно подтвердить это, пришлось до некоторой степени нагрузиться в самой последней таверне. Теперь они шли к причалу, к своей гичке. Оставалось только решить, то ли прямо завтра по-тихому покинуть Делипай, то ли задержаться в городе и, может, даже дождаться здесь Кеннета. Обоим казалось, что выкупить проказницу удастся навряд ли, значит, оставалось действовать хитростью. Но как именно? Наклевывалось великое множество вариантов. Лучше обсуждать их на корабле. Прохожих на улице, между тем, делалось меньше. Вот мужчина и женщина, шедшие чуть впереди, свернули к какому-то дому, вошли и плотно притворили за собой дверь. Очень скоро изнутри пролился свет. «Завидую я им», — проговорила Альтия. Брэшен, не дать не взять, споткнулся, потом замедлил шаг и, наконец, остановился, чтобы повернуть Альтию к себе лицом и негромко предложить. «Если хочешь, я снял бы где-нибудь комнату на ночь». Она с сожалением покачала головой. «Матросы у лодки ждут. Мы сами им велели собраться там на закате. Опоздаем? Еще решат, будто с нами что-то стряслось». «Ну, пускай подождут еще немного». Брэшен наклонился и жадно поцеловал ее. И холодный вечер вдруг задышал нежданным теплом. «Иди-ка сюда», — проворчал молодой капитан. И, сойдя с мостков, увлек Альтию в густую тьму переулка, и там, в непроглядной тени, прижал к какой-то стене и отвел душу сполна. Его руки постепенно сползали по ее спине к бедрам. Потом он с легкостью приподнял ее, и она ощутила всю мощь его желания. «Давай, прямо здесь», — выговорил он хрипло. В ней успела разгореться не меньшая страсть, и все же прямо здесь было слишком опасно. Будь я в юбке, куда бы ни шло, простонала она, а так... Брэшен осторожно опустил ее на землю, но от стены отойти не позволил. Да и она и не пыталась. Его прикосновения и поцелуи пьянили крепче, чем бренди, который они только что пили. Этот бренди еще чувствовался у него на губах. Брэшен вдруг оторвался от нее, вскинув голову, словно олень при звуке охотничьего рога. Что это? Альтию словно разбудили посреди очень сладкого сна. Соображала, во всяком случае, она плоховато. Ты о чем? Кто-то кричит, слышишь? Там, в гавани. Тут и ее ушей достигли далекие крики. О чем там шла речь, разобрать она не смогла, зато с леденящей определенностью поняла, кто именно блажил на весь порт. «Совершенный!» — ахнула она, поспешно заталкивая рубашку в штаны. «Бежим!» Они вновь выскочили на мостки и во весь дух понеслись к пристани. Скрывать спешку не было никакого смысла. Мало ли, какие крики могли раздаваться среди ночи в пиратской столице, так что на вопли совершенного внимания обратят, скорее всего, не сразу. Но все-таки обратят. Тем более, что он раз за разом повторял то же самое слово. Брэшен и Альтия уже вбегали на пристань, когда им навстречу бросился Клев. «Надо тебе скорее на корабль, Кэп!» Совершенный в конец спятил. Собравшиеся матросы встревоженно толпились у гички, и с ними был Лоб. Ек держала в руке нож, вынутый из ножен. «Покупки погрузили. Но двоих людей не хватает», — сказала она. Действительно, недоставало двоих бывших рабов. Альтия сразу поняла, что ждать далее бесполезно. Они не придут. «Отчаливаем», — коротко скомандовала она. «Все возвращаемся на борт. И сегодня же уходим из Делипая». Матросы смотрели на нее молча и с таким ошарашенным видом, что Альтия втихомолку обозвала себя пьяной дурищей. «Слышали, что сказал второй помощник?» «Мне что, самому повторить?» Моряки посыпались кто в гичку, кто в шлюпку. Над водой четко и ясно разносился голос совершенного, гремевший, словно горестный набат. «Никогда! Никогда! Никогда!» Под его форштевнем можно было различить две маленькие лодки. Похоже, слушатели уже собирались. И, конечно, очень скоро весь город узнает о том, что к ним заявился живой корабль. И какие выводы сделает пиратская столица, вот что интересно бы знать. Казалось, они целую вечность добирались до корабля. На палубе их встретил хмурый и недовольный Лавой. «Говорил я тебе, что это безумие», — попрекнул он капитана. «Корабль-таки сбрендил, а твоя дура-плотничиха ничего даже не сделала, чтобы его успокоить. А те пентюхи, ну, в лодке, говорили что-то о том, что он будто бы и гроту принадлежал. Это так?» «Якорь поднять, паруса ставить», — прозвучало в ответ. «Гребцы в шлюпке, развернуть корабль. Мы уходим из Делипая». «Прямо сейчас?» — возмутился Лавый. «На корабле, у которого крыша поехала?» «Приказ слышишь?» — зарычал Брэшен. «Слышу, что ты чушь какую-то порешь», — ответил Лавый. Брэшен одним движением сомкнул руки на его глотке, подтащил старпома поближе и рявкнул ему прямо в лицо. «А ты напрягись, может, поймешь. Либо исполняй, либо я из тебя душу вытряхну. Твоя наглость у меня уже во где!» Несколько мгновений длилось шаткое равновесие. Брэшен держал старпома за горло, а тот не торопился опускать перед ним взгляд. Брэшен превосходил ростом и длиной рук, зато Лавый был шире в плечах. Альтия затаила дыхание. Лавый все-таки потупил глаза. Брэшен убрал руки с его горла. «Иди исполняй», — сказал он. И отвернулся. Лавой сделал выпад, словно охотящаяся змея, мгновенно выхватил нож и всадил его Брэшену в спину. «На, получай!» Альтия прыгнула вперед поддержать Брэшена. Тот, с остановившимися от боли глазами, падал вперед. Лавой же в два скачка оказался возле фальшборта. «Хватайте его!» — велела Альтия. «Он нас заложит!» К старпому одновременно бросились несколько матросов. Она успела решить, что сейчас они схватят его, но Лавой беспрепятственно прыгнул в воду. И вот что было ужаснее всего, за ним гурьбой устремились те, кто за ним якобы гнался. Устремились, словно форели вверх по реке. Причем не только татуированные из удачного, но и другие, от кого вроде бы не приходилось ждать подобной измены. Только плеск внизу стоял, матросня уплывала. А те, что остались на борту, стояли, разинув рты. «Пусть их!» — хрипло выговорил Брэшен. «Надо выбираться отсюда. А что без них, тогда же к лучшему». Он высвободился из рук Альтии и выпрямился. Она изумленно смотрела, как он преспокойно завел руку за плечо, нащупал нож лавую у себя в плече, рывком выдернул его и с проклятием бросил под ноги. «Здорово он тебя?» — спросила Альтия с беспокойством. «Забудь, глубоко не вошло. Давай, шевели народ, а я пойду вправлять мозги совершенному». И, не дожидаясь ответа, капитан зашагал на бак. Альтия проводила его глазами, потом встряхнулась и принялась выкрикивать команды одну за другой. С носовой палубы донесся голос капитана. «Корабль! Ну-ка, заткнись! Это приказ!» К ее полному и окончательному изумлению совершенный повиновался. Странно, но он хорошо слушался руля и не противился дружному усилию гребцов в шлюпках, помогавших ему скорее развернуться. Медленное течение реки и ночной ветер были на стороне беглецов. Альтия металась туда и сюда, молясь про себя, чтобы совершенный не сбился с фарватера и без помехи прошел по узкой реке. У нее над головой, словно распускающиеся цветы, разворачивались широкие паруса. Начиналось бегство из Делипая.